Не стучась в дом, врываемся внутрь. Там идет ужин очередной семьи. Пока отец с матерью не понимают, командир хватает за шкирку паренька, его волочит наружу. Он кричит, сопротивляется. Только что может перворанговый противопоставить второму рангу. Позади, крик и вопли. Однако наша работа такая. Командир буквально кидает паренька на площади. Вокруг начинает собираться народ, перешептываться и все сильнее множится. Сев на корточки, наш лидер обращается к только что выволоченному пареньку. «Ну, что, как на охоту сходили? Нормально все, как мельник поживает? С кем ты был? Быстро говори всех своих дружков, и мы тебя не изобьем. Я ничего не знаю, это не я. Да как же так? Почему?» Продолжал заливаться парень. Он, в отличие от той девицы, не распускал сопли и по-прежнему твердо стоял на своем. «Нет, тут реально что-то не то, чисто бред какой-то». Но и наш командир продолжал стоять на своем, после чего ударил парня в морду, разбив тому нос. Я не особо спешил вмешиваться во все это. Быть может, парень даже и не виноват, но пока что он главный подозреваемый, и даже так чувствует мое сердце. Не все это. Обвожу толпу взглядом, все стоят в непонимании, озираются по сторонам. Даже странно как-то. Здесь собрались абсолютно все, и никто, я повторюсь, никто не смотрит на все это действие с точки зрения какого-то разбойника, все больше каким-то неверящим изумленным взглядом. «Да что ты мне брешешь?» – заорал вдруг наш командир. «Амулет. Вот этот амулет нашли на шее твоей возлюбленной. Откуда он у нее? Ты хочешь сказать, что она сама завалила и мельника, и всю его семью? Не слишком ли много она на себя взвалила в таком случае? Кто твои подельники?» «Да не знаю я, не знаю. Не я это, поверьте мне», — лепетал избитый чуть ли не до полусмерти парень. «Пока я тут осматривался и размышлял о своем, ему разбили все лицо. И даже, по-моему, сломали челюсть. Все, достал». Неожиданно командир выхватил меч и, занеся его над своей головой, опустил вниз. Моя реакция была молниеносной. Даже сам удивился, когда оказался рядом со своим начальником и толкнул его в сторону с такой силой, что тот полетел, а меч, нацеленный на парня, изменил траекторию полета и никого не задел. «Командир, а тебе не кажется, что ты не имеешь права совершать то, что намеревался сделать?» Процедил я сквозь зубы и неожиданно замер, глядя куда-то в пустоту. На самом деле я смотрел на открывшееся игровое окно. «Вы нанесли имя неизвестно один урона. Имя неизвестно получает статус ушиб. Все характеристики снижены на 2%. Казалось бы, что в этой игровой панели такого необычного. Да как бы она в целом сама необычная. Однако в этом реалтик мире подобное не является каким-то открытием. Открытием для меня было то, что игровая система отозвалась о моем командире как о неизвестной личности. Хотя он называл мне свое имя, и по идее сейчас должно было высветиться оно, поскольку того же самого Краулера я дубасил очень много раз, и система высвечивала, что я атакую именно Краулера. А, ну и еще одна вещь, что связывает Краулера и моего нынешнего командира, что имя Краулер, что это неизвестное имя высвечивались красным цветом. А какого хрена? Ведь я отчетливо помнил, какими цветами горели имена моих союзников. К сожалению, я это выяснял опытным, далеко не дружелюбным путем, убивая их, и все же их имена горели зеленым, что означало их лояльность ко мне. Были еще оранжевые имена, по идее, нейтральные, те же самые слуги и кучер той молодой леди. А вот красным горели имена, чьи носители так или иначе были ко мне враждебны. Увидев краснющий цвет неизвестного имени, я повернулся и уставился на своего командира. «Ты кто такой, товарищ?» – процедил я сквозь зубы, смотря на него со злобным боевым намерением. А вот глаза командира расширились и явно уставились, как и тот мужик, на слова, которые, наверное, начинались так. «Арк третьего ранга нанес вам один урона», и тому подобное. Выхватив свой топор, я направил его кончик в сторону командира и произнес: «Что-то мне подсказывает, что ты не мой командир. Почему твое имя мне неизвестно? Не говоря о том, что его ник горит красным рождественским цветом». Хотя говорить об этом ему не стал. Я уже понял, что все остальные почему-то видят всю информацию в бесцветном режиме, то есть при обычном контакте не могут распознать, друг это или враг, однако ранг и имя высвечиваются у всех. Если настоящее имя тебе никто не сообщал, то высветится имя неизвестно, если же ты будешь знать должность, то высветится должность. Ну а коль тебе открылось имя, то будет написано имя соответственно. Убейте его. Даже непонятно, кому именно заорал мой, наверное, уже прошлый командир. Повернувшись, стал с неплохой скоростью убегать. Хотел было я спросить его еще о чем-то, однако в тот же момент увидел острые копья, направленные в мою сторону. Мои прошлые коллеги по работе просто так взяли и решили проткнуть меня железными палками. Неплохо вы устроились. С таким отношением к своим союзникам я даже не знаю, что тут еще сказать. Барьер! Крикнул я очень вовремя, поскольку в следующий же момент неплохой такой взрыв раскидал всех, кто стоял рядом со мной. Вы нанесли имя неизвестно 5 урона. Имя неизвестно получает статус оглушения, все характеристики снижены на 90%. Так, а вот сейчас вообще не понял. Уже второе неизвестное имя, хотя этот подонок говорил мне его. И снова это неизвестное имя, краснючее, прямо как невысохшая кровь на лице паренька, чью тушку совсем недавно безнаказанно избивали. Посмотрев на этого несчастного, я понял, что его буквально решили сделать козлом отпущения. Да он, блин, и в курсе не был, что, оказывается, грабил и убивал семью Мельника. Я обязательно попрошу у него прощения и одарю чем-нибудь, потому что, ну, как бы, в этой ситуации был неправ. Убрав меч за пояс, я подлетел к одному из своих бывших товарищей и, не прикладывая особых усилий, ударил его о землю. Вы нанесли имя неизвестно 4 урона. Имя неизвестно получает статус оглушения, все характеристики снижены на 90%, и у этого неизвестное краснючее имя. Вы что, сговорились все, что ли? А, так, подожди-ка, вдруг я что-то начинаю понимать. Раз у всех этих человечков неизвестные имена и краснючие ники, значит ли это, что они были причиной здешней напасти? Учитывая, с какой скоростью убегал мой прошлый командир, новая и неожиданно подкрепленная фактами мысль рождалась у меня в голове. Что здесь происходит? Прекратите! Заорал кто-то в толпе. Повернувшись, увидел грузного старосту, его стан был поистине огромен. Не удивлюсь, если он в прошлом был воякой и имеет второй ранг. Народ, свяжите и не отпускайте их! Заорал я, указывая на своих прошлых союзников. Они нечисты на руку, а затем кинулся за убегающим. На самом деле кинулся, сказано слишком преувеличено. С моей скоростью я догнал его буквально через 10 секунд. Он успел добежать только до своего коня, однако ускакать не успел. Прыжком я сбил его с седла. Тот, упав, обнажил свой меч и полетел на меня с такой скоростью и яростью, что я даже охренел от такой тупости. «Да пошел ты!» С этими словами просто взял и пнул этого неугомонного с ноги. Он отлетел на несколько метров, выпустив из руки меч, однако был еще жив и продолжал сопротивляться. Но это я исправил очень быстро, буквально за 2 удара превратив его живучесть в кашу. Я стоял и тяжело дышал. Сложно контролировать свои силы. Я бы мог их тут всех поубивать, но в таком случае убийства семьи Мельника будут не раскрыты. А мне это не надо. Схватив избитого за шкирку, я потащил его к сельской площади, не забыв захватить меч. Раз мне его не дали, то я его сам заберу. Хороший, добротный меч, мне нравится, теперь будет моим. И топор я себе оставлю, и копье, наверное, тоже. Блин, это оружие, все такое классное, красивое, сочное. Хочу, все хочу, заберу все себе. Притащив последнего, я бросил его на землю. Народ вокруг гомонил, переглядывался, указывал на меня пальцем. Подошедший ко мне староста деревни был даже выше меня, поэтому как-то слегка даже давил на эмоциональном уровне. «Объяснитесь, что здесь происходит?» «А происходит здесь чертовщина!» Ухмыльнулся я и посмотрел на старосту с довольно жестким, но понимающим лицом. «Командир моего отряда как-то слишком быстро захотел присудить все убийства одному из ваших парней, буквально повесить на него ярлык козла отпущения и казнить на месте. Этого я допустить не мог, поэтому оттолкнул его в сторону, при этом нанеся небольшой урон. Божественная матрица сообщила мне, что его имя неизвестно, а это странно, ведь он мой командир, и он сообщал мне имя, по всей видимости, неправильное. Я его и спросил об этом, после чего он приказал всем остальным подчиненным убить меня. И вот неожиданность, все их имена мне тоже неизвестны. Берите лошадь и скачите в город, в военную заставу. Сообщите, что здесь произошло. Я здесь останусь вместе со всеми ними. Перечить мне никто не захотел. Быть может и были желающие, однако, видя мою силу, никто не горел особым желанием припираться. Один из сельских вскочил на коня и поскакал в город. Ну, а я, вложив свой новенький меч в ножны и прикрепив его к своему бедру, подошел к схваченным парням, скрестил на груди руки и, нависая над ними, спросил. «Ну и что это было? Кто вы такие? А главное, какого черта? Да что мы-то? Нам командир приказал, мы приказ исполнили», — сказал самый резвый. Однако это не тот ответ, который я ожидал услышать. Вынув свою новую игрушку из ножен, я обратил острие вперед. «Никак не могу нарадоваться получению такой офигенной вещицы. Что ты мне врешь, а? Раз вы не сообщили мне свои настоящие имена, значит, вам есть что скрывать. Уж не окажется ли так, что вы и есть те самые ребята, что напали на семью Мельника? Да и ожерелье это вы действительно могли повесить на забор, чтобы отвлечь от себя внимание. К тому же меня к вам поставили неожиданно, все карты вам спутал. Вот и решили вы дополнительное представление для меня сыграть. Вы же уже все давно порешили, да, быстренько бы разобрались с этим делом, повесили ярлык козла отпущения на кого-нибудь и свалили. Правильно понимаю? Нет, все не так, мы честные, законопослушные граждане Драувилля. Ну это уже не вам решать. Немногим позже в селение прискакало 11 дружинников. Все они были хорошо вооружены, у каждого был меч, копье и лук. Такое ощущение, что они направление перепутали, и вместо того, чтобы отправиться на передовую, прискакали в тыл к союзникам. Спешившись, командир этого десятка подошел ко мне и, осмотрев всех мутным взглядом, произнес: «Объяснись, боец, что черт возьми здесь произошло?» «А произошло здесь, но вначале представься», — грозно сказал он. «Арт Непокоренный, боец третьего ранга, недавно присоединился к военной заставе. Это мое первое задание в составе вот этой группы». Взгляд сурового десятника сразу порозовел и пересмотрел все свое отношение ко мне. Рассказав все как есть, десятник снова нахмурился, приказав взять всех моих прошлых коллег под стражу. Под стражей должен был оказаться и я, но десятник пораскинул мозгами и решил, что еще хочет жить, поэтому в более лояльном, но все-таки приказном тоне сообщил мне, что я отправляюсь с ними в город. Дальше пошло все как по маслу, если честно. Оказалось, что существовал некий артефакт, довольно дешевый и легко создаваемый, что был способен проверять деяния любого человека. Правда, для этого его нужно было обездвижить и лишить всякого сопротивления. Артефакт без зазрения совести определил всех моих прошлых коллег, включая и самого командира, как весьма плохих личностей, и их тут же отправили в темницу, после чего, вероятно, их будет ждать отличное ночное времяпрепровождение и казнь под утро. Меня тоже проверили, и, если честно, я оказался весьма удивлен. Все те смерти моих дорогих союзников, что я учинил на арене, не отобразились как нечто плохое, все они рассматривались в качестве ритуала освобождения. Ну, типа, когда раненый союзник просит добить его, чтобы не быть обузой в сложной ситуации. Были и весьма интересные строчки. Ну, например, где было написано, что я уничтожил бойца Миндров третьего ранга. Кого именно и когда, артефакт не говорил, однако в целом количество убийств показывал. Глава 16. Долбанный Хиллер. И снова с последнего момента прошла пара-тройка дней. Отработав полноценную мириаду, получил деньги и наконец-то прикупил нормальный шмот с нормальными медными вставками в качестве дополнительной защиты. Меня наконец-то перенаправили из тыла на передовую. В последнее время конфликт между королевством и царством Каренвейл обострился до критических отметок. Уже и ежу было понятно, что войны не избежать. И действительно, с моим появлением у Драувилля слегка развязались руки. Была собрана первая команда дальней разведки, своеобразная группа сильных и подготовленных бойцов, в чьи задачи входила разведка на передовой и даже в тылу врага. Крепким, незыблемым штифтом такой группы стал я, единственный боец третьего ранга, маг подавления, что означало мою высокую атакующую способность. Были обычные маги атаки, а я был выше их из-за своего подкласса, боец шторма. Досконально изучив свои возможности и показав кое-что небольшой, но очень влиятельной публике, выбил себе место в самом уважаемом, но и самом опасном отряде. Раньше у Драувилля были только отряды заслона. Они контратаковали группы миндров, которые залезали к ним на территорию, и всячески пытались их прогнать. Теперь же наша очередь лезть в разведку, смотреть, что за инфраструктура у них на берегу и сколько там ожидает воинов. Идя по внутренней дороге военных застав, невольно оглядывал всех тех, кто проходил мимо или же просто стоял на месте, занимаясь каким-то делом. Все здесь так или иначе воины, и, к сожалению, большинство из них, возможно, не вернется домой. В этом месте как будто царила иная атмосфера. Каждый здесь относился к смерти по-другому. Я, в принципе, уже понял, почему. Все-таки у всех этих людей весьма и весьма незаурядное вероисповедание. Однако как можно быть таким безразличным к чужой и собственной смерти? Или же это я, человек из 22 века, смотрю на них всех, будто бы это неправильно, а на самом деле ошибаюсь сам? Это был риторический вопрос. На него отвечать не нужно, да и не знаю я правильного ответа. Кроме того, моя нынешняя экипировка была вполне внушающей. Хороший, добротный меч пришлось вернуть, как и все остальное, в принципе. А жалко. Однако сейчас у меня есть игрушка получше, поэтому не жалуюсь. Вместе с этим мне выдали копье, щит, топор и лук. Со стороны могло показаться, что я обвешанный, как новогодняя елка. Но нет, все это крепилось к коню. Я лишь должен был выхватывать то, что мне будет нужно в тот или иной момент. Доехав до места сбора, я начал оглядывать своих будущих союзников. Они стали делать то же самое. Память во мне еще была не стерта. Я помнил, чем закончилось мое первое задание. И все же данных бойцов проверяли куда тщательнее, включая и меня. Наша группа была оформлена недавно, а поэтому предыдущие дни проходили в совместных тренировках. Мы смотрели, оценивали друг друга, понимали, какие у кого плюсы и минусы, старались выработать различные тактики. Не скажу, что у нас получилось все, но большая часть, да. О, Арт, давно не виделись. Махнул мне рукой один из товарищей и подошел, дабы пожать руку. Его звали Веном, очень звучное и на самом деле простое имя, которое, кстати, описывает ровно то, чем этот человечек занимается. Он был мастером ядов, обладал изумительной характеристикой точности и силы. В бою пользовался в основном луком с отравленными стрелами и дротиками с таким же эффектом. Но если до этого дойдет, мог и кинжалами поработать, конечно же, тоже наполированными мухоморами. Вскоре ко мне подошли и все остальные. Нас было немного, всего 8 человек. Я, маг подавления 3-го ранга, Веном, мастер ядов на пике 2-го, Курт, Ричард, Дарсон. Всего 8 человек. Сегодня первый день нашей миссии. Задача была поставлена предельно простая: проникать на вражескую территорию и, стараясь избегать стычек, разведывать ее, после чего возвращаться в Драувилл и докладывать об увиденном. Все здесь, кроме меня, были бойцами 2-го ранга на своем пике. Любой из них мог в любой момент прорваться на 3-й, но, как показывала практика, быть способным прорваться не значит сделать это. Доскакав до пограничной заставы, мы еще раз сверили обстановку, забрали все необходимое, включая еду и свернутые палатки, и поскакали к границе. Если все сложится идеально, то уже утром мы будем на вражеской территории и к вечеру должны вернуться. Но такое вряд ли будет, поэтому мы запаслись большим количеством провизии, воды и других необходимых вещей, включая тканевые палатки и спальные мешки. Спать на вражеской территории никто не хотел, однако, наверняка, придется. «Пацаны, давайте резче!» — крикнул нам наш разведчик с высокого холма. Он уже перебрался на ту сторону и, оглядевшись, видимо, никого не увидел, раз так бесстрашно кричал нам. Река — это река, достаточно широкая ближе к югу, однако, чем дальше на север, тем больше она начинает разделяться, превращаясь чуть ли не в дельту. Сейчас мы переправлялись на другой берег, держа уши востро. Сейчас было очень раннее утро, хотя, наверное, даже ночь, где-то от 4 до 5 часов. Разметки времени в Драувилле как-то и не было, поэтому все ориентировались лишь по солнцу. И вот его сейчас было еле-еле видно за горизонтом. Взяв своего коня под уздцы, повел через реку. Странные они, да и, в принципе, все его сородичи тоже странные, огромные, выше меня ростом, просто гигантские туши. Если такая легнет, мало не покажется, а перворангового человека вообще убить может. И тем не менее, эти лошадиные глаза отдавали каким-то высоким разумом. Интересно, какова психология лошади? Ну то есть, кем они нас считают? Кошки, например, зачастую думают о нас, как о своем сородиче, неуклюжем, большом и глупом, за которым нужно следить и защищать. Собаки же понимают, что мы не их сородич, а какая-то другая форма жизни, однако, разделяя с нами эту жизнь, видит в нас какого-то друга, товарища. Кем видит нас лошади? Это интересный вопрос. Скакали мы по вражеской территории какое-то время молча, никого не встречая. Здесь точно так же, как и на нашей территории, абсолютно ничего не было. Да и сами существа из расы миндров особо ничем от людей не отличались. Как мне говорили, различие между людьми и миндрами в том, что у них разная система прокачки и возвышения. Забавно говорить о каком-то реальном мире, как о чем-то информационно-игровом. И все же правда была таковой. Едущий впереди разведчик неожиданно развернул лошадь и помчался к нам. Преодолев еще сотни метров, наши головы поравнялись. Там лагерь какой-то, застава миндровская. Вскоре часть из нас спешилась и подошла к краю холма, с которого открывался довольно интересный вид. Забавно еще то, что с какой-то стороны расположить лагерь на холме, на котором сейчас были мы, было бы логичнее, нежели спускать его вниз. Хотя в таком случае его бы могли заметить еще издалека. Сейчас лагерь, расположенный за холмом, можно будет опознать только приблизившись к нему вплотную. «Ну, лидер, что будем делать?» – произнес Курт, осматривая окрестности. «Местность пустая, засаде негде взяться. Как думаете, нам хватит сил зачистить лагерь?» После этих слов лидер посмотрел на меня и, помявшись еще несколько секунд, кивнул в знак одобрения. «Да, это хорошая идея для нашего начала, тем более пленные расскажут куда больше за короткий промежуток времени, нежели мы через продолжительное и опасное путешествие. Знать бы только, насколько эта авантюра будет серьезной». Лидер явно метался из стороны в сторону. Его и поставили-то, по сути, потому что я отказался. Вряд ли он был готов к таким событиям, однако кто тогда в таком случае был готов, не волнуйтесь. Взял я слово. Я уже сталкивался с магом третьего ранга из расы миндров и одержал над ним верх. Разумеется, они сильные, но я сильнее. А бойцам четвертого ранга здесь явно делать нечего. Поэтому предлагаю атаковать. Да, я поддерживаю. А я вот нет. Предлагаю просто взять это место на карандаш и пойти дальше вниз по реке исследовать окрестности. И вот таким вот образом 5-3 мы взяли победу. Было решено атаковать. Решив не разделяться, поскакали вниз с холма, но не напрямую к лагерю, а в обход. Выскочим справа и не дадим врагу много времени на подготовку. Возможно, нас уже заметили, но это не так важно. В любом случае у нас сейчас будет лобовое столкновение. Наш конный отряд выскочил из-за холма и, стараясь не шуметь, на всей скорости полетел к лагерю. Все эти приколы с воинственными криками и запугиванием противника оставьте для фильмов и всяких книг эпического жанра. Здесь же у нас что-то вроде полустелса. Мы как бы не надеемся на незаметность, но и не будем против, если враги окажутся дебильными слепышарами. Да только планам нашим не суждено было сбыться окончательно. Примерно на полпути смотровой в лагере заметил нас и подал знак остальным. Суматоха поднялась в лагере. Я насчитал по меньшей мере 20 мельтешащих тел. В воздух полетели 3 стрелы, объятые ярким пламенем, однако сомневаюсь, что их кто-то заметит. Рассвет уже был вовсю, и под лучами яркого солнца 3 малюсенькие спички. Ничто. Неожиданно в воздухе просвистела стрела. Не знаю как, но я заметил ее и, выхватив щит, вовремя прикрыл плечо. С характерным звуком прилетевший снаряд впился в дерево. Вырвав его, осмотрел. Ровная деревяшка, вероятно, изготовленная из прутьев, железный наконечник и хвост из оперения курицы. Вполне неплохая стрела. Это однозначно лагерь миндров, а не какой-нибудь дозор наемников или чего-то подобного. В ответ стрелял только веном. Его уровень меткости был единственным, кто мог попасть в кого-то с такого расстояния. Остановившись где-то в 100 метрах, мы оставили своих лошадей и кинулись вперед на ножках. Я бежал быстрее всех, уворачиваясь от большого количества выпускаемых стрел и старательно выбирал для себя цель. Целью для меня являлось скопление людей, чтобы, ворвавшись внутрь, оторваться по полной. Стоило мне приблизиться вплотную к противнику, как я услышал их голоса, читающие различные заклинания. Однако мой подклассовый навык будет явно побыстрее. Шторм. После этого слова из меня вырвался гигантский воздушный поток, снося всех и каждого на своем пути, нанося при этом колоссальный урон. 8 фигур в миндровской броне отлетели назад на разную дальность. Все они получили критический урон, из-за чего их характеристики снизились на 75%. Все это я услышал от внутреннего голоса. Наконец смог дать сам себе объяснение этого феномена. Этот внутренний голос, говорящий, по кому и сколько я нанес урона, говорил будто моими мыслями, однако живущими отдельно от меня. Игровое окно с такой же информацией тоже было, однако в бою ни на что было отвлекаться. Так что внутренний голос очень сильно помогал. Мимо уха просвистело 2 стрелы. Веном уже вовсю играется. «Земля, соберись вокруг и создай стену», — крикнул один из врагов, закрывая себя и еще троих за довольно серьезной броней, спаррингуясь со своими союзниками, волей-неволей начинаешь улавливать различные заклинания, отделять их друг от друга и сравнивать. Почему-то любые защитные могли блокировать больше урона, чем любая атакующая магия чуть ли не в два раза. С чем это было связано, я не знал. К тому же, когда кто-то начинал создавать броню, на него приходилось концентрировать больше сил, тем самым ослабляя давление на всех остальных противников. Завязался нешуточный бой. Моя молниеносная атака, к сожалению, возымела только временный эффект. Я неплохо ворвался и своим подклассовым навыком раскидал весь авангард, после чего мои союзники смогли добить некоторых, и я парочку в том числе. Но после противники отошли от временного шока и, создав пару каменных стен и один водяной щит, смогли отступить и перегруппироваться. Дальше наш блицкриг не пошел, захлебнулся, поскольку и нам дали отпор концентрированным магическим уроном. Наш полупаладин, а именно такой у него был класс, получил невероятно мощный урон в лобовом столкновении и был вынужден отступить, из-за чего вся наша защита спала. Что касается дальнобойных магов и лучников, то они будто бы вовсе играли в какую-то свою отдельную игру, перестреливаясь и перекидываясь магией туда и обратно. Каждый в первую очередь пытался ликвидировать своего конкурента, чтобы безнаказанно начать атаковать всех остальных. Но пока что выходило плохо, мы были в меньшинстве. Сконцентрировав бурю, обрушься градом, закричал один из моих союзников, после чего на голову врагов действительно обрушился ледяной град. Не знаю, насколько он много нанес урона, но в этот самый момент я решил ворваться в самое пекло и, как обычно, раскидать всех в округе. Чем-то нужно было жертвовать. Кто-то 100% будет ранен или даже убит. Однако, поскольку я тут единственный воин третьего ранга, то могу слегка подправить это незыблемое условие, получить всего лишь ранение. Скорость была моим коньком, ловкость тоже. Запрыгнув на стену, спрыгнул вниз, одновременно читая свое заклинание. Ледяной пургой встреть врага. Появившиеся 10 игл моментально разбрелись по своим целям и, прошив их насквозь, даже попытались задеть вторую линию. Критический урон. Вы нанесли 6 урона, 4 ем миндрам. Все миндры получили статус кровотечения, они будут терять по 3 очка здоровья в течение 5 секунд. По сути, все раненые уже были трупами, однако трупами, еще способными выкинуть какой-нибудь фокус. Выхватив свой меч, перешел в ближний бой. Сопутствующие навыки помогали и в значительной мере даже работали вместо меня. Все же лично я вообще не шарил за ближний бой на мечах, окутав пламенем, это заклинание, наверное, было очень мощным и красивым, однако вошедшие точно в шею лезвие прервало его. Надо же, все-таки есть те вещи, которые способны сбить магию, потому что когда я мутузил Краулера, ему было как будто вообще наплевать. Он независимо ни от чего продолжал начитывать свой рэп. Хотя, было бы странно, если смерть не прекращала действие готовящегося заклинания. В получившуюся брешь тут же ворвались мои соратники, их способности были не такими ультимативными, однако они смогли продавить и расширить плацдарм, после чего рухнул и весь фронт. Инициатива полностью перешла к нам. Независимая мощь, подавляющая сила. «Приди с небес на землю, обретя сверхсилу, регенерация», зачитал нам стих стоящий вдалеке местный поэт. Это действительно было какое-то четверостишье, однако эффект поразил всех нас. Внимание! Вражеский миндр-шаман призвал на поле боя небесного духа. Все противники получают постоянный статус слабой регенерации и повышенного здоровья. У них шаман в рядах. Веном, убей его! Проорал один из атакующих союзников и в тот же самый момент сам попытался добраться до ненавистного, но лакомого кусочка. Но ведь и противники дебилами не были. Разумеется, рядом с шаманом тут же образовалась защитная стена и несколько воинов, если кто-то прорвется к ним вплотную. А эти сражения не такие, как я себе представлял. Думал, сейчас ультану, ворвусь, раскидаю всех и бой закончится. Однако неожиданно даже меня начали теснить. Почему я такой слабый? И почему от краулера в прошлом все уносили ноги, а про меня даже ничего и сказать не хотят? Блин, даже как-то обидно, что никто из врагов не орет, что на нашей стороне маг третьего ранга. Вы что, твари, охренели? А ну-ка быстро под шконку. Выпрямив вперед руку, вновь прочитал заклинание. Ледяной пургой встреть врага. Образовавшиеся вокруг меня кристаллические иглы полетели точно в одного противника. Это был вражеский танк, а может и паладин. Не уверен, есть ли у расы Миндров подобный класс. У них вроде какая-то другая система прокачки, но не суть. Самое главное, что у этой твари было невероятно много хп, и он постоянно мельтешил у нас перед глазами, заставляя прерывать заклинания или просто выстреливать их в молоко. Критический урон. Вы нанесли Миндру броненосцу 20 урона. Не получив ожидаемого эффекта снижения характеристик, я со злостью метнулся к нему и начал атаковать. Этот чел действительно меня достал. Он реально как заноза в заднице. В самый подходящий момент резко хватаю с пояса топор и взмахиваю сверху вниз, намереваясь раскроить Миндру череп. В голову не попал, враг смог увернуться, и все же внутренний голос сообщил хорошую новость. Вы нанесли Миндру броненосцу 11 урона. Миндр броненосец получает статус кровотечения. Он будет терять 2 очка здоровья в течение 10 секунд. И даже эта атака не смогла сломить его, зато ко мне уже с обоих сторон подбегало по бойцу. Они явно намеревались взять меня в клешни. В то же самое время союзники изначально хотели контратаковать и помочь мне отойти назад на безопасное расстояние, однако я, подняв руку с мечом немного вверх, дал им понять, что сейчас буду использовать навык «Барьер». Буквально пулей вылетело из меня слово, после чего раздался громкий взрыв, откинувший всех троих миндров назад. Настал момент кульминации. «Броненосец, ты мой ненаглядный, теперь тебя ничто не спасет». Мой рывок к нему, наверное, видели все, однако при низком FPS и чуть ли не в остаточном изображении. Будь я по-настоящему в реальности, то он, наверное, повредил бы мышцы или связки от перенапряжения. Однако здесь игра, и мне это нравится. Глава 17. Хиллер однозначно долбанный. Вырвавшись далеко вперед, я вонзил свой меч глубоко в тело противника, попал ему четко в сердце и пригвоздил к земле. Все, теперь тебе официально конец. Однако в таком небезопасном порыве прикончить живучего врага оказалось большой ошибкой. Я и не заметил, как подставился под концентрированную атаку от 3 вражеских магов. В меня тут же выстрелили струей пламени. Из земли вылетел какой-то каменный шип, и вдобавок обдали паром. Самое забавное, что больше всего урона причинил мне водяной пар, раскаленный до такой температуры, что при одном только вдохе я почувствовал нестерпимую боль и жжение в грудной клетке. Конверсия рангового урона определилась в вашу сторону. Получен сниженный урон. Отпрыгнув назад, пришлось очень быстро ретироваться в тыл. Это действительно было опасно. Такое ощущение, что мой третий ранг немного проседает. От злости и недовольства даже захотелось принять облик краулера и одарить всех здесь присутствующих леденящим лучом, а потом зловеще, полюбовавшись, спросить, как им такой исход. Но еще не время. Мои союзники знают о моих способностях все, кроме моего основного класса. Найдя в сводках изученные классы, не нашел в них своего. И это могло означать две вещи. Либо подобный класс никому не известен, либо же он настолько редок и ценен, что было принято решение о сокрытии его от общественного взора. «Отличная работа!» – прокричал мне Веном, не отвлекаясь от поля битвы. Он менял свою позицию время от времени и уклонялся от вражеских стрел. Неожиданно он что-то увидел в толпе противников и, машинально достав дротик, непринужденно метнул его. Снаряд попал точно в цель, коей являлась стеклянная бутылочка. Зелье разбилось у Миндра прямо в руках, и он со злостью уставился на Венома. Он тоже явно был не из робкого десятка для наших противников. А, кстати, зелье, чуть не забыл. Отстегнув свой боковой карман, сунул туда руку и извлек сразу 3 маленьких бутылочки, выпив их по очереди. Горьковатый привкус каких-то лесных трав влился ко мне в рот. В моменте это было неприятно, и сразу вспомнились все эти микстуры, которые давала тебе мать, когда ты болел. И тем не менее мое здоровье снова дошло до максимально возможного. Никаких дебафов я не получил, а посему можно сказать, что те 3 атаки улетели в молоко. В предыдущем порыве заметил, что когда отступал, забыл прихватить с собой меч. Он до сих пор торчал в теле Миндра-панцирника, зато топор остался. И если добежать до лошадей, то можно выхватить копье или лук. Луком пользоваться не хотелось особо. У меня нет сопутствующих навыков стрельбы. Меткость, пусть и возросла, но совсем немного. А вот копье было вполне неплохим вариантом. Пробежав определенное расстояние, я взял с лошади копье. И тут же спросил сам себя, почему никто из вражеских лучников не попытался достать стрелами до коней. Ведь первая пущенная стрела летела четко в меня, но все кони были в безопасности. «Брат, дай завесу!» — крикнул я на самом деле всем, кто кто-нибудь да сделает что-то подобное. Измельчившись в труху, атакуй. Грязевая завеса. В какой-то момент мизерные частички земли вместе с небольшим количеством воды прорвались наверх, создав что-то вроде шторы на месте одного из противников. Я добежал практически вплотную и только тогда метнул копье. Металл практически в никуда, между нами до сих пор стояла завеса. Однако, услышав сначала болезненный вскрик, а затем и внутренний голос, ухмыльнулся. Попал-таки. Критический урон. Вы нанесли Миндру 24 урона. Миндр получает при смерти. Если ему никто не поможет, он умрет через 30 секунд. Буквально в следующий миг грязь вновь вернулась туда, где ей было самое место, в землю. Передо мной открылась интересная картина. Лежащий на спине Миндр с копьем в правой стороне груди откашливался кровью. К нему тут же бросился шаман. Его тело было полностью завернуто в ткань с какими-то артефактами, а на лице была маска. Раньше он стоял под защитой очень далеко, а теперь был куда ближе ко всем нам. Правда, его закрывало еще два Миндра со щитами, не давая ни одной из атак добраться до него. Наш бой длился уже порядка 7 или 8 минут. Это очень долго. Глядя на своих товарищей, понимал, их выносливость потихоньку начинает заканчиваться. Мне-то все равно. Моя выносливость выше, чем у любого другого. Однако, даже пребывая на третьем ранге, мне давали сдачи, причем очень болезненной. Кинув взгляд на статистику, примерно оценил свои дальнейшие возможности. Энергии практически не осталось. Еще буквально одна магическая атака и все. Подклассовый навык на перезарядке, барьер тоже, меч где-то в жопе мира, копье там же, остался топор и за плечами щит. Поймав взгляд союзника, сразу понял его намерение. Он, как и я, заприметил отличную возможность избавиться от вражеского шамана. Не сговариваясь, оба подняли руки. Очень надеюсь, что моя последняя магическая атака сыграет важную роль. Вновь образовавшиеся ледяные иглы настигают левого бойца со щитом. Из-за того, что он прикрывал своим телом шамана, он даже сдвинуться в сторону не мог. Поэтому принял абсолютно весь мой урон, впитав в себя 20 единиц. Однако не получил при этом ни единого дебафа. Вооружившись щитом и топором, кинулся вперед и, обменявшись несколькими ударами, подловил своего врага на очень неудачном участке маневра и смог обезглавить его. Фонтаны жидкости брызгали не так, как я представлял себе, скорее стекали маленьким шоколадным водопадом. Довольно странное и мерзкое сравнение, но чего вы ожидали? Мы тут вообще-то занимаемся ничем иным, как убийствами. Неожиданно рука второго Миндра схватила меня очень крепко и отбросила в сторону, не давая мне контратаковать. Я не удержался и грохнулся на спину, в этот же момент наблюдая, как мой союзник влетает во второго щитовика и невероятно мощным ударом разрубает его деревянную заслонку надвое, после чего стрела, выпущенная веномом, попадает врагу четко в шею, заливая его кровью и впуская в тело яд. Однако это, к сожалению, было не все. Противники ведь тоже были серьезными оппонентами. Меня откинули очень далеко, а единственный наш союзник, что остался рядом с шаманом, конечно, замахнулся, чтобы убить его, но остался абсолютно без должного прикрытия и поплатился за это, отдав свою жизнь. Миндры защищали своего шамана лучше, чем кто-либо. Моментально с одного фланга на другой перекинулись два бойца. Один вонзил меч точно в сердце моему союзнику, второй в это же самое время отразил выпущенную веномом стрелу, образуя водоворот, затопив врага. Проорал кто-то из наших и выпустил волну очень мощной магии. Я и подумать не мог, что еще что-то осталось. Шаманы и его защитники погрузились в землю сантиметров на 40 или даже 50, и это снова открыло для меня возможности, и я не стал их упускать. На тренировках успел выучить, что эта магия работает временно, разжижает почву в определенном месте и заставляет врагов уйти в нее, а через несколько секунд земля снова становится такой, какой и была, но при этом втянутые в нее враги также остаются. С какой-то стороны, это было идеально, поскольку подпрыгнув, я перелетел это расстояние, не теряя времени. А вот и противник, пригнувшись, кинулся первому под ноги. Он попытался меня отогнать, однако в этот раз я при себе имел щит. Изменив направление очередными ударами, я шибанул с разворота ногой и опрокинул Миндра. В этот момент шаман старательно выбирался из земли и пытался отойти на более дальние расстояния, однако убежать слишком далеко не мог. Сейчас его прикрывали военные, но после того, как он отдалится от них, Веном получит карт-бланш и буквально расстреляет вражеского шамана из лука. На помощь шаману уже никто прийти не мог. Мы сократили вражеское число практически до тех же цифр, сколько было и нас. А поэтому не было худшего врага для шамана, чем тот, кто сейчас ни с того ни с сего прорывался к нему, попутно уничтожая всех его защитников. И этим человеком по случайности оказался я. Это понимал и шаман. Он постоянно бросал на меня испуганные взгляды и хотел было чем-то помочь. Но чем? Он и так поддерживал работу неосязаемого небесного духа, который постоянно лечил наших противников. И это действительно очень раздражало. Из-за этого смертельные атаки становились несмертельными. И Миндр, давным-давно раненый мною копьем, встал на ноги и метнул в меня мое же оружие. Честно, меня это разозлило. Я и подумать не мог, что он будет настолько наглый. Увернуться не было проблемой, поскольку я в тот момент не атаковал. А вот метнувший копье остался без оружия. Как же так, чувак, где ты посеял его? Ах, точно, ты же милостиво решил отдать его мне. Ну, я не люблю оставаться в долгу, так что лови мой топор. Но жест доброй воли не оправдал ожидания. Его поймал другой Миндр своим щитом. Теперь я просрал еще и топор, но зато ко мне вернулось копье. Наверное, со стороны это выглядело крайне комично. Мы, в прямом смысле, находясь друг от друга в 4 метрах, метали оружие, пытаясь хоть в кого-то попасть. Все сейчас на мне, 3 человека и гребаный шаман. Мне в помощь выступал только Веном. Остальные были до сих пор заняты на других флангах, и тем не менее их вклад был очень важен. Ко мне ни разу не попытались зайти в тыл и атаковать из-под тишка. Наконец пришло время. Поравнявшись с врагами, щитом перенаправил копье и, замахнувшись своим, нацелился точно в голову. Тут враг сделал большую ошибку. Нужно было закрываться, а не контратаковать меня. Да, получил урон и весьма огромный, однако несоизмеримый с тем, какой нанес я, а именно, фатальный. Очередное тело рухнуло, а я неожиданно перехватил древко копья и потянул на себя. Этот прием был восхитителен. Жаль только, что выучил я его на своем примере. Сколько раз на тренировках у меня отнимали копье или топор. В первые моменты ты постоянно пытаешься его не отдать и в большинстве случаев теряешь из-за этого равновесие. От этого приема удивился и мой нынешний соперник, попытавшись удержать деревяшку в руках, однако моя сила оказалась выше. Поэтому все случилось ровно по тому сценарию, который я уже продумал у себя в голове. Вылетевшая вперед голова была поймана в мои руки и повернута с такой силой и на такой градус, что очередной враг получил фатальные повреждения. Говорят, если голову провернуть на 360 градусов, то наступит кранты. Этот откинулся всего лишь на 303 градусах. К сожалению, в этот момент я получил удар копья в тело. Прямо почувствовал, как мои ребра напряглись и не пустили острую железку дальше. Миндр-копейщик нанес вам 6 урона. Прозвучало у меня в голове, и я кинул взор в статистику. Увидел, что у меня осталось всего 4 живучести. Еще один такой удар и все. Однако вовремя прилетевшая стрела спасла мое положение. Передний противник залился кровью, потянулся к своей шее, чтобы вытащить застрявший предмет. Это было фатальной ошибкой еще одного Миндра, поскольку в следующий момент вторая стрела прилетела и попала ему в глаз. От этого уже не было возможности спастись. Раненый, без активных навыков и магии, даже без оружия я оказался один на один с шаманом. Поняв, что убегать не было смысла, он замахнулся в мою сторону, но тут же получил контратаку, что выбило из него весь дух. «Ну, а чего ты ожидал? Извини уж, я боец первой линии, а ты маг поддержки». Одарив шамана еще 2 ударами, получил мысленное сообщение. «Вы нанесли Миндру шаману 8 урона. Шаман получил статус потеря сознания, и на самом деле именно это сейчас спасло его от смерти. Нападая на этот лагерь, мы собирались разведать информацию. Шаман подходил на роль военнопленного как никто другой, достаточно слабый, с невероятными способностями, однако не имеющими ничего общего с атакой. Как ни крути, а это был отличный вариант. Схватив его за шкирку, я метнулся к своим. «Тело у меня, отлично, добивайте их нахрен», — проорал наш лидер и полетел на оставшихся врагов с новой силой. Противники, осознав, что их усиление пропало, начали очень быстро сдавать позиции. Им ничего не оставалось, как начать отступать. Хотя нет, скорее враги бросились в бегство. С какой-то стороны нападение на лагерь все равно никак не получится скрыть, однако это мы и не собирались укрывать. Ликвидация всех нужна была для моего сокрытия, чтобы враг не узнал о существовании в Драувилле еще одного бойца третьего ранга, поскольку это может повлечь за собой целый снегопад событий. Никто не ушел. Да, мы потратили еще примерно 6 минут на то, чтобы догнать их на своих конях, однако дело было сделано. И все же какой ценой? А где Курт, Клаус и Ровин? Да померли они, разве не понятно? Со злостью отвечал командир. Блин, слишком много на себя взяли. Это был действительно перебор. Как ни крути, а лидер был прав. Что-то мы даже не ожидали, в каком количестве здесь будут сильные противники. Потеряв 3 из 8, мы значительно ослабили свою команду. А ведь все погибшие были сильными воинами на пике 2-го ранга. У них были все шансы прорваться на 3-й, однако смерть не дала свершиться этому. Да только грустить по погибшим было рано. Быстро забрав тела и оружие, положили связанного шамана на спину одной из освободившихся лошадей. Наш бой и так уже продлился достаточно долго, а мы на вражеской территории, которую так по итогу и не исследовали. После сегодняшнего события Миндры однозначно будут злые и постараются отомстить. Придется переждать немного на пограничной заставе. В нее мы, кстати, и направляемся. Глава 18. Ну теперь уж точно первая. Поздним вечером я сидел у костра на приграничной заставе. В руках у меня была деревянная кружка с каким-то то ли морсом, то ли ягодным отваром. Ощущение такое, будто из горячей точки только что вылез, потеряв при этом 3 своих товарищей. Помотала нас обстановка сегодня. После тяжелого боя вдалеке наткнулись на разведывательный отряд миндров, так что пришлось обходить по дуге и, по итогу, переходить от реку вброд совершенно в другом месте. Как итог, к приграничной заставе подошли вообще с другой стороны, но дело было сделано, а вся опасность позади. Этот приграничный форпост был абсолютно военным. Высокие и укрепленные стены, собранные из толстых бревен, над частоколом возвышалось несколько смотровых башен, наверху которых были установлены баллисты. Приграничная застава насчитывала в себе чуть менее 100 человек, однако все они были бойцами 2-го ранга, практически на пике. Здесь были поистине сильные ребята. Снова отхлебнув ароматно пахнущую жидкость из кружки, посмотрел на небо. Сегодня было облачно и шел мелкий моросящий дождик, как по мне, самая мерзкая погода. Сыро и темно, к тому же, если бы не огонь, то было бы еще и холодно. Ну что, подсел ко мне Веном, держа в руках тарелку с кашей. Не печалься ты так, мы ведь, по сути, даже их не знали, так что чего грустить, не нам уж точно. И все-таки, Веном, я не могу отпустить их так просто, все-таки был знаком с ними уже как неделю при необычных обстоятельствах. Забей, Арт, говорю же, у них уже новая жизнь, новый мир, все новые. Если постоянно держаться за свои старые воспоминания, то вперед пойти не получится, все будешь оглядываться и, как итог, тормозить себя. Так говоришь, будто бы уже проживаешь не одну жизнь. Ну, вообще-то, да. Спокойно и очень непринужденно ответил мне Веном. Я как будто его спрашивал, умеет ли он дышать. Увидев мое изумленное выражение лица, Веном ухмыльнулся. А у тебя что, только первая жизнь? Ну, тогда, в принципе, не мудрено. Когда я был на твоем месте, то тоже много чего боялся и ставил все под вопрос. Не, ну тогда твое поведение мне становится абсолютно понятно. Не волнуйся ты так, после смерти ты действительно возродишься, я уже 2 раза так помирал, да и уже привык умирать. Конечно, в 3-й раз не хочется, все-таки я как бы тут уже много чего добился, но я не привередливый. Если вдруг настанет снова фатальный момент, то и ладно. Я как молча смотрел на Венома, так и продолжал это делать. Нет, такого на моей памяти точно не было. Все эти перерожденцы, попаданцы в иные миры были по-своему уникальны. Этих попаданцев могло быть множество, я помню даже всякие книжки, когда переносили целый класс. Но чтобы все в этом мире перерождались и помнили свои прошлые жизни, это что-то прям, ну я даже не знаю. Так, подожди-ка, тогда получается. А что получается? Да даже это, мне кажется, не может объяснить, почему современные постройки 21 го или 22 го века совмещены с абсолютным средневековьем. Веном, расскажи мне о своих прошлых жизнях, где ты раньше жил и в каком смысле другие миры. Ну, в прямом. Пожал снова Веном плечами. Первый мир, то есть мой родоначальный, выглядел вполне как этот, только, как бы это тебе объяснить. Ну, понимаешь, законы мировой матрицы, они разные, и в общем, там все было по-другому. Я называл этот мир архипелагом 1000 островов. Там были разного рода куски земли. Где-то горы, где-то равнины, где-то и вовсе была река с болотами и так далее. И в общем, все эти острова парили в небесах. В каком смысле парили? Веном замолчал и какое-то время думал, как мне все рассказать, а потом, глянув в мою чашку, сказал: «Ну, смотри, у тебя чашка с водой, кинь туда хлебные крошки, острова получится. А теперь замени эту воду на воздух, а острова останутся на прежнем месте». Вот такой там был мир. И как вы передвигались с острова на остров? Ну, всегда по-разному. Если острова находились близко друг к другу, то по веревочным лестницам, если далеко, то дирижабли, в некоторые моменты даже катапульты использовались, я тоже на одной такой летал. Незабываемое ощущение. Так, хорошо, а второй мир? Ну, второй, он тоже был своеобразный и разительно отличающийся от первого, в этом и кроются все детали. Великий Сангат создал бесчисленное множество миров и поселил в них различных существ. Мы люди, потому ему и поклоняемся, что он дарует нам множественные попытки переродиться. Однако я еще не встречал ни одного человека, что мог появиться в одном и том же мире дважды, отчасти из-за этого умирать обидно, поскольку больше сюда ты не вернешься, в полной мере приобретенными навыками и знаниями в полной мере не воспользуешься. Ага, ты сказал знания, тогда объясни мне, пожалуйста, кто возвел эти странные постройки. Ну, думаю, ты понимаешь, о каких идет речь, те самые, что в этот ландшафт не вписываются. Ой, Арт, а вот этого я уже не знаю. Протараторил Веном и положил ложку каши в рот. Хорошо, тогда объясни мне, почему, допустим, ты не создал дирижабль. Твой ведь первый мир был завязан на воздушных средствах. В этом мире я вообще ни крылатых существ не видел, ни других летательных аппаратов. Хе-хе-хе, засмеялся Веном. Арт, ты слегка путаешь. Великий Сангат всего лишь нас перерождает и позволяет не забывать свои прошлые воплощения. Однако он куда более далек от нас, чем мировая матрица. Это некое странное существо, являющееся чем-то вроде апостола в этом мире. Божественных матриц бывает много, сколько миров, столько и матриц, и матрица в отсутствии бога Сангада управляет всем здесь. Она распределяет статистику, она награждает навыками и одаривает магией, а также подсказывает количество полученного и нанесенного урона, статусов, бафов, дебафов и так далее. По сути, все уже предрешено, любой из миров имеет, как бы это сказать, свой лимит, нельзя просто так создать то, чего нет в матрице. В том мире дирижабли создавали, потому что божественная матрица позволяла это сделать и поощряла за каждый сделанный летательный аппарат, а здесь другие законы, не говори мне, что ты о них не знаешь. Да не знаю я. Я совсем только недавно здесь появился. В сердцах выпалил я и неожиданно понял, что обосрался. Глаза Венома сузились, и он злобно ухмыльнулся. Арт, я, конечно, все понимаю, у тебя первая жизнь, ты ставишь много чего под сомнение, я был таким же, однако в этом мире все рождаются и по прошествии 18 лет приобретают память прошлого, до этого живя, будто бы у тебя и не было прошлых жизней. Появлялись в этом мире уже во взрослом состоянии только лжегерои, и причем уже очень давно. Сколько тебе лет, Арт? 18, сказал я, стараясь не упустить ту интонацию, с которой сказал, что только совсем недавно здесь появился. Это тогда еще лучше. Ладно, это. Тогда тебе невероятно повезло, что ты пробился на третий ранг. Конечно, о таком не принято спрашивать, да и я спрашивать не буду, но, по всей видимости, было сложно, звание тому доказательство. Ну, в общем, я все прекрасно понимаю, когда ты только пробуждаешь в себе воспоминания прошлых разов, думаешь, что в тебя вселился кто-то другой, ну и иногда мысли путаются, но в любом случае, мы отошли от темы. Не стоит слишком часто вспоминать свое прошлое, какое бы оно ни было, хорошее, плохое, величественное или ужасное, все это не важно, важно лишь то, что с тобой осталось и какие возможности предоставляет божественная матрица в этом мире. Так что бессмысленно горевать по уже умершим, их путь на этом в данном мире заканчивается, однако сразу же начинается в новом, поэтому я, конечно, не из этих, но учти, что некоторые люди считают подобный поступок кощунством, что якобы ты, скорбя по убитому, можешь накликать на него новую беду в другом мире и тем самым снова убить его. Ладно, ладно, все понял. Вы те еще шизофреники, но допустим, пускай, что ни день, то новость, блин. Странное окружение, непонятные постройки, магия, навыки, божественная матрица, бог Сангат, который перерождает всех в новых мирах, и все эти люди, которые, блин, помнят свои прошлые жизни, это что-то взрывающее мозг. Теперь, когда я, казалось бы, уже все узнал, становилось понятно, почему у всех такое отношение к смерти, ведь, по сути, они все бессмертны. Но вот с лжегероями меня немножко трухануло. Получается, я один из так называемых лжегероев, поскольку появился в этом мире явно уже в совершеннолетнем возрасте. Весь этот мир похож на огромный театр. Вся эта разница в рангах всего лишь небольшой козырь в длинной игре, ты можешь им воспользоваться, можешь и пострадать от такого же, однако и сама игра продолжится. И все же, нужно будет узнать про этих лжегероев побольше. Учитывая, как их называют, это 100% отрицательные персонажи, которых ненавидит весь мир, и тем важнее для меня узнать их предысторию и то, что они здесь натворили. Интересно, а если погибну я, то где окажусь? Тоже перерожусь, как и все остальные или... Блин, как же все сложно. Я и позабыл, что жил где-то в другом месте. Почему где-то? Мне это ломает мозг, я ведь все еще в симуляции, меня загрузили или же я действительно умер. Все это слишком сложно. Тем не менее, мозг взрывался, а руки поднимали и опускали кружку, посылая в рот все новую и новую порцию жидкости. Я почти допил свой морс, когда из здания, что местные в шутку называли зверинцем, а на самом деле это была временная тюрьма, трое каких-то парней выволокли плененного шамана. Он явно сопротивлялся, не горел желанием куда-то идти, но фактически он и не шел, его тащили то ли за шкирку, то ли за волосы. Кричать было бесполезно, это понимал и сам шаман, но все же это действо привлекло мое внимание. Кивнув в их сторону, я спросил Винома: «А чего, куда они его? Допрос ведь уже проводился, разве нет? Я сомневаюсь, что они волокут ее на новый допрос. По-моему, здесь все понятно». «В смысле? Эта девушка?» Я выпучил глаза и смотрел на Винома как придурок. «Господи, да что со мной не так? Что за бред? Почему шаман оказалась девушкой? Так ведь у нее вообще-то сиськи». Обрисовал Веном жестом округлости, присущие только женскому полу. «Блин, Арт, ну ты дегенерат какой-то, честное слово. Господи, это твоя первая жизнь, а ты уже поднялся на третий ранг. Почему ты, а не кто-то другой? Я в первую свою жизнь еле на второй ранг пробился. Меня потом, правда, грохнули, но все же, блин, я не понимаю. Реально, как будто лжегерой, получается». Холодная ухмылка на лице Винома в большей мере меня оскорбила. «Какой ты нахрен герой? Просто клоун. Они 100% были не такие, как ты, без обид. Просто это правда. Я всегда говорю только правду». А пока мы общались, трое парней дотащили девушку шамана до середины пути и, видимо, разозлившись, что она вырывается, сильно ударили ту по лицу. Сдавленный крик отчаяния пронесся по всему лагерю, однако вызвал у его жителей лишь смех. Неожиданно меня будто током ударило. Резко пришли нужные мысли в голову, и я начал наконец задавать правильные вопросы. «И че, это в ваших рядах типа норма, насиловать захваченных, а в чем проблема?» «Да, думаю, не вижу в этом ничего ужасного. Она проигравшая, а это право победителя». «Какого нахрен победителя? Кто они вообще такие? Ее вообще-то я захватил». «Ну вот это уже другая претензия, к тому же правильная. Я не знаю, какого черта они решили, что могут красить твой трофей». «Погоди, трофей? В смысле, я ее прямо могу себе забрать?» «Да», — с непринужденной улыбкой ответил мне Веном.